Глава 16. Юлия Юргенсон. Старатель. Хомо. Планета Волга. Сразу же после Ромки Савельева отключился Ригельд. Сказал «Bis bald verwegen» и пропал. Юльке очень хотелось услышать «Herz aller Liebste» или «Süße Kleins» вместо обычного «verwegen». Но Ригельд очень сдержан. Юлька протяжно вздохнула. Все не так. Савельев лишился саргаса. Да лучше бы ему руку отрубить, чем оставить без корабля. Как он теперь жить-то будет? Он же с тоски высохнет. Все наперекосяк. Стащив наушники, она откинулась в кресле, задумчиво глядя в обзорный экран. Внизу далеко-далеко синел океан. С высоты Волга казалась уже заметно выпуклой. Казалась шаром, а не плоскостью. Юлька видела только часть шара, подернутой сизой дымкой бок родной планеты. А на втором обзорнике колюче сияли звезды на фоне непередаваемой черноты. И где-то там, в черноте, посреди синеватых искорок, несколько сотен чужих кораблей, несколько сотен жадно разинутых пастей, готовых проглотить все то, что она любит с детства. Волга — грязное место, а люди во многом заслужили участь, которой, похоже, теперь им не избежать. Но все же среди людей есть и те, кто очень дорог. Юлька встрепенулась. В кабине звучало только тихое пение автопилота, которое любой звездолетчик даже не замечает. Как только в пение вплетутся неприятные диссонирующие ноты, вот тут-то о нем вспомнят. А пока оно воспринималось как часть тишины. Итак, в полете становится опаснее, чем на поверхности. Значит, нужно садиться. Юлька потянулась к клавиатуре и вызвала готовую параболу на ворчливые ключи. Пересчитала ее применительно к текущей точке, вывела поправки и отдала штурману добро на исполнение. Все, теперь можно с чистой совестью поскучать полчасика. Только Юлька не умела скучать. Да и не судьба ей была сегодня скучать, даже если бы и умела. Автопилот подпустил жуткого петуха, и вслед за этим перед самым носом ценителя что-то на неимоверной скорости пронеслось. Автопилот обиделся еще сильнее и заорал так немузыкально, что у Юльки даже выругаться как следует не получилось. А потом она увидела на правом сканере чужой корабль. Плоский диск-переросток. Всего-навсего в 120 километрах в минус по радианту. По меркам звездолетчиков, борт в борт. И корабль этот был крупнее Юлькиного бумеранга в добрую сотню раз. Кроме того, сканер сообщал о трех группах мелких кораблей размером, сравнимых с бумерангом. Одна шла на снижение совсем рядом с большим кораблем. Вероятно, только что отделилась от матки носителя. Одна тянула примехонько к бумерангу. Точнее, к точке, где бумеранг вскоре должен был оказаться. До этой группы оставалось километров 80, и расстояние быстро сокращалось. Третья группа была просто рядом. Велась вокруг Юльки, как пчелы вокруг изгоняемого из семьи трутня. Это на их лихие маневры и обиделся осторожный автопилот. Каждая группа насчитывала по 4 небольших корабля. Скорее всего, это истребители-одиночки. Те, что сожгли Савельевский саргас, подумала Юлька растерянно. Как же я их проворонила? Выверять курсы и идти точно по параболе она уже не успевала. Переключившись на ручное, Юлька положила ценителя на левую плоскость и ринулась вниз, заодно переведя гравипривод в активный режим. Ускорители жужжали на пределе. Спустя несколько минут в пределы видимости вторглась суша, восточный берег материка. Желтоватая полоска земли, ограничивающая Волжский океан. Она казалась неподвижной, но Юлька знала, что материк приближается с впечатляющей скоростью. Четверка истребителей перестроилась и принялась грамотно клеиться к хвосту ценителя. Две других четверки скорректировали курсы в соответствии с Юлькиным ускорением. Крейсер «Диск», похоже, тоже пошел на снижение, но прежнего курса не изменил. И Юлька поняла, пока крейсер только снижается, маневрировать он не будет. А потом, перейдя в горизонт, попытается ее достать, если к тому времени ценителя не доконают истребители. Но оружие истребителей молчало, непонятно почему. Конечно, чужие могли бы уже сжечь человеческий корабль и даже, наверное, не один раз, но почему-то продолжали настойчиво преследовать без единого выстрела. На высоте километра Юлька перегнала ускорители в пакетный режим. В паре с гравиприводом это разогнало бумеранг до совершенно сумасшедшей скорости. В другое время Юлька не решилась бы на такие полетики в атмосфере. Термодатчики в обшивке давно зашкалило, но Юлька знала, что обшивка сможет выдерживать трение о воздух еще достаточно долго. Но потом ценитель все-таки превратится в неуправляемый болид. Юлька надеялась, что до этого не дойдет. Крейсер снизился до 3 километров, и вот тут в полной мере показал, на что способна техника чужих. Юльку он настиг в 4 минуты, ускорившись на мгновение и сразу погасив ход. Мелкие истребители проворно расползлись в стороны и попытались зажать Юльку с боков. Самая близкая четверка спустилась 200 метров ниже и явно намеревалась не позволить ей зайти на посадку. А потом крейсер выплюнул откуда-то из-под необъятного брюха еще одно звено, четверку. Эти нацелились отрезать Юльке путь в небо. А сам крейсер стал потихоньку нагонять бумеранга, наползать, как дождевая туча, медленно и неумолимо. Юлька пробовала проскочить вбок между вражескими катерами. Те сразу начали стрелять. Не по Юльке, чуть вперед по курсу. Ставили впечатляющие заслоны из сиреневых вспышек, так что поневоле приходилось отворачивать на прежний курс. Пробовала прижаться к поверхности, нижние истребители выткали излучателями сплошной фосфорицирующий ковер, намертво отрезая от Волжского океана. Крейсер приблизился на 5 километров, когда разогнанный бумеранг прошел над береговой линией. Горючее неумолимо таяло. На таком форсаже Юлька не перетянула бы и через весь материк. Рухнула бы где-нибудь далеко за плоскогорьем Астрахань, ближе к Кумским горам. По иронии судьбы, истребители гнали ее практически точно на Чистяковскую заимку и ворчливые ключи. Тогда-то и вспомнила Юлька о подарке Ирины Тевельковой, хозяйке беспокойного манифеста, о маленьком плоском рюкзачке, внутри которого пряталась готовая система, купол-крыло и запаска. Чужие не позволят ей сесть. Им зачем-то нужна либо она сама, либо корабль. Иначе давно бы расстреляли и не жгли попусту дорогостоящее топливо. Почему-то ей представлялось, что внушающий смутное уважение диск-преследователь жрет массу какого-нибудь экзотического энергоносителя. Погоня окажется над ворчливыми ключами 10 минут. Или чуть раньше. Успеет ее нагнать чужой крейсер. Зажмут и юрки инопланетные истребители. Во всяком случае, времени мало. И еще нужно изобрести способ выбраться из обреченного бумеранга. Какая ирония. Чужие лишили звездолета Рому Савельева, а теперь пытаются сделать бескрылой и ее. Додумать Юлька не успела. Автопилот заорал так, что захотелось оторвать себе уши. Одновременно ценитель стал плавно набирать высоту, хотя тяга гнала его точно по горизонту. Юлька затравленно осмотрелась. Диск уже настиг ее. Сероватый край великанским козырьком нависал над маленьким корабликом, и в необъятном днище диска уже жадно отверзлось жерло сегментного шлюза. Бумеранг тянуло в этот шлюз неумолимо и настойчиво, словно щепку, влекомую могучим весенним течением. Ясное дело. Гравитационный захват. Привод ценителя сразу же засбоил. Разводка пошла с перекосом, и грави-подавитель благополучно захлебнулся. Юлька лихорадочно тянула из-под кресла застрявший рюкзачок с парашютом. Звездолет — не атмосферный тихоход, шмель Омега. Рампы у него нет. И катапульты, как в самолетах, нет. Да и из регулярного люка на ходу не выпрыгнешь. Размажет по обшивке на такой-то скорости. Вдобавок еще и привод взбесился из-за помех. У чужих могучие установки. Но решение было, и Юлька нашла его очень быстро. фильтрационный отстрел. У нее нет выбора. Она нацепила легкий, почти невесомый рюкзачок, поправила на плечах лямки, застегнула все, что только можно было застегнуть, и напялила неуклюжий шлем со встроенным блочком лазерного наведения. Бласт в кобуре, что еще? Декомпрессия? Нет. Высота всего около километра, какая уж тут декомпрессия. Ага, карта. Юлька выдернула из щели считывателя корабельного компьютера личную карту и сунула ее в карман. Вот ведь подлость. Даже проститься со своей посудиной нет времени. Она выскользнула из тесной кабины, протиснулась за обшивку санблока и открыла узкий, похожий на гроб, фильтрационный шкаф. Быстро набрала задержку на таймере и активировала сброс. Все. Теперь возврата нет. Прощай, ценитель. Прощай, Дер Кеннер. Прощай, прости. На глаза невольно навернулись слезы. Юлька втиснулась в шкаф, задраила дверцу и нашарила в темноте заветное кольцо на жестком металлизированном поводке. Никогда она не думала, что первый ее прыжок состоится в таких экстремальных условиях. Таймер тикал, отмеряя секунды, а потом умолк. Одновременно зашипел пневмопривод, шкаф вздрогнул, и Юльку выплюнуло из корабля. Сначала ее сильно ударило ветром, но потом ветер неожиданно стих. Ее развернуло лицом к небу, но вместо неба она увидела близкое-близкое днище вражеского диска. Диск медленно удалялся. Точнее, это Юлька падала. Но казалось, что удаляется диск, а Юлька неподвижно зависла между ним и Волгой. Она выскользнула из грави-захвата. Не то поле было строго векторное, не то отстрел выплюнул ее за пределы столба. Во всяком случае, своего она достигла. Ценитель уже исчезал в черноте распахнутого шлюза. И она перевернулась лицом к Волге. Юлька быстро теряла горизонтальную скорость, лежа на потоке. В голове неприятно шумело, и давление в уши ощутимо нарастало. Степь угрожающе надвигалась. Юлька зажмурилась и потянула за кольцо. С сухим шелестом, слышным даже в шлеме, из-за спины полезло что-то упруго шевелящееся. Потом Юлька ощутила сильный рывок, и падение несколько замедлилось. Вверху раскрылся красный, разделенный на продольные секции, купол-крыло. Юлька раскачивалась под ним, словно медальон на шее бегуна. А крейсер-диск чужих все еще шел над ней. Переднего края Юлька уже не видела. И не видела и пасти сегментного шлюза. Зато спустя несколько секунд она заметила далеко-далеко впереди себя приближающиеся истребители. И еще еле-еле ползущий по степи вездеходик. Вездеходик тоже приближался. А потом Юльке стало не до наблюдений. Она снизилась настолько, что ни о чем, кроме приземления, временно не могла думать. В ушах сам собой прозвучал голос Кости Зябликова: «Ноги вместе! Ноги!» Юлька послушно свела ноги. Волга ударила ее по стопам. Больно, но не смертельно. Парашют не желал опадать, все норовил поработать немного парусом, и Юльку тащила за ним добрых 20 метров. Потом она удачно дернула за стропу, и красный пузырящийся шелк наконец погас, бессильно осел в пыль. Как раз в этот момент три истребителя с шелестом пронеслись над ней. Не с ревом, а лишь с шелестом рассекаемого воздуха. Двигатели их Юлька совершенно не слышала, хотя уже откинула лицевую пластину шлема, и звуки степи стали доступными. А четвертый корабль совершил головоломный вираж с разворотом-переворотом и мягко опустился на траву метрах в 80 от нее. У Юльки еще достало сил потянуться за бластом. Она ожидала, что в обтекаемом борту чужого истребителя откроется какой-нибудь люк, выдвинется сходня или произойдет еще что-нибудь в этом роде. Ничего подобного. Пилот выскочил из истребителя, словно пробка из бутылки шампанского, вертикально вверх. Кажется, из самой высокой точки корабля. Из макушки еле выраженного колпака посреди 6-метровой плоскости. Выскочил, раскинул крылья, На мгновение завис и по косой дуге ринулся к Юльке. Юлька выстрелила прежде, чем что-либо успела сообразить. Без всякого лазерного наведения. Лицевая пластина шлема так и осталась откинутой. Тем не менее, она попала с первого выстрела. Чужого астронавта сшибло с дуги. Он несколько раз кувыркнулся и рухнул в траву, как подстреленный рябчик. Юлька перевела дыхание и опустила пластину. Все-таки с наведением целиться куда проще. Бласт она и не подумала убрать или выронить. Сзади наползал равномерный гул грави-подушки. Приближался замеченный при посадке вездеход. «Кого еще несет?» — сердито подумала Юлька, разворачиваясь. Вездеход, вздымая жиденький шлейфик пыли, несся прямо к ней. Юлька выразительно подняла бласт и прицелилась. Светящийся квадратик цели указателя мигал прямо на вездеходе. А потом шустрая машина остановилась, и из кабины выскочил взъерошенный Рома Савельев. И еще Костя Чистяков, как всегда улыбающийся. И Юлька немного расслабилась. Савельев сходу налетел на нее, обнял, приподнял. «Ну, Юлька! Ну, отчаянная!» Она тоже улыбалась, хотя улыбка пряталась под шлемом, и никто не мог ее увидеть. «Ты цела хоть?» Юлька кивнула. «Если бы не шлем, он точно бы меня расцеловал», — подумала она. «Хороший он, Ромка». «Рома», — спокойно сказал Чистяков. «Полюбопытствуй». Савельев отпустил Юльку и обернулся к нему. Юлька тоже взглянула. Прямо на них неслась троица оставшихся истребителей. Низко-низко, стелясь над самыми пучками степных ковылей. И тогда, ни слова не говоря, Савельев ринулся к сидящему чужому истребителю. «Куда?» — растерялась Юлька. Она невольно пробежала метров 10 за ним, пока не споткнулась от тела убитого чужого. Рядом возник Чистяков. Савельев ловко вспрыгнул на плоскость истребителя, заглянул в открытый люк на макушке выпуклой кабины и скользнул внутрь, как ныряльщик. Во вражеский корабль. Люк был узкий, и Савельев едва протиснулся. Тройка истребителей сократила расстояние вдвое. Они неслись над степью правильным треугольником, на одной высоте, метрах в 10 над землей. Неслись точно в лоб сидящему собрату. Юлька подняла бласт, сразу начавший казаться маленьким, немощным и жалким. Но выстрелить не успела. Что-то ослепительно блеснуло, и передний из истребителей вдруг исчез в синей вспышке. Оставшиеся чужаки зацепили это сияние лишь краями плоскостей, но и этого хватило. Они мгновенно утратили стройность полета, перевернулись, и парой огненных болидов вонзились в степной суглинок. Юльку и Чистякова сшибло в траву короткой и мощной воздушной волной. А потом стало тихо. Юлька приподняла голову. Рома Савельев стоял на плоскости севшего истребителя и пристально разглядывал место падения одного из болидов. Чистяков сидел на корточках над трупом пилота-инопланетянина. А рядом с вездеходом неподвижно стоял рослый парень с отвисшей челюстью, от которого за версту разило какой-нибудь глухой заимкой вдали от цивилизации. На руках парень держал ребенка, мальчишку. Юлька тоже поглядела на пилота, которого сама же недавно и подстрелила. Пилот был заметно меньше человека, не выше метра. Птичью голову прикрывал прозрачный шлем. Серый свободный комбинезон, весь в складках, прожжен импульсом бласта. Плоть в месте попадания запеклась черной коркой. Юлька поморщилась, но взгляд не отвела. Обувь казалась смешной. Похоже, ноги у чужака устроены совсем иначе, чем у людей. К поясу пристегнута продолговатая штуковина, похожая на оружие. Чужак даже не пытался взять штуковину в руки. Да и не мог он этого сделать, потому что руки явно служили ему и крыльями тоже. А в полете, наверное, не очень-то постреляешь. Но зачем он, дурень, полез наружу прямо под ствол Юлькиного бласта? Зачем? Мог ведь сжечь из корабельного оружия. А в мощи последнего все недавно могли убедиться. Мог и не сжег. Значит, Юлька была нужна чужаку живой? «Давайте-ка убираться отсюда», — негромко сказал Чистяков. Савельев прыгнул с плоскости на траву и трусцой приблизился. «Ё-моё!» — — сказала Юлька. Сначала она хотела что-то произнести по-немецки, но потом передумала и ограничилась ёмким русским «ё-моё». «Как ты сумел выстрелить по ним, Рома?» Тот передернул плечами. «Эй!» — напомнил о себе Чистяков. «В вездеходе поговорите, пошли!» Юлька с сомнением оглянулась на вражеский истребитель, похожий не то на огромную детскую игрушку, не то на гигантское украшение. «Даже и не думай!» — проворчал Савельев. «Если пальнуть из этой штуки еще можно, то поднять воздух вряд ли. Чужая она». Юлька вздохнула. Иногда ей начинало казаться, что Савельев может все. Но это ей только казалось, потому что сам Савельев всегда развеивал напрасные надежды. И она послушно направилась к вездеходу. «Эй, деревня!» — рявкнул на парня с ребенком Чистяков. «Садись!» Парень послушно нырнул в кабину. Чистяков зачем-то взял с собой убитого инопланетянина, затолкал его в багажник и, бросив Юльке «подвинься», устроился рядом. За руль сел Савельев. «Как бы остальные истребители не вернулись», — озабоченно подумала Юлька, и вездеход тронулся. Как много произошло за какие-то 20 минут. Потеря звездолета, первый прыжок, убитый инопланетянин, встреча со своими. Юлька чувствовала, что теряет способность удивляться. Вообще теряет способность к проявлению эмоций. Наверное, она подошла к некоему пределу, за которым сознание перестает воспринимать окружающее как реальность. И вправду, происходящее казалось скорее сном. Но таким сном, в котором испытываешь реальную боль и где вполне можно умереть. А значит, нужно сражаться, даже не удивляясь. Оставаться холодной и спокойной, но всегда помнить. От этого сна можно и не очнуться. Вездеход вгрызался в потревоженный прохождением чужого звездолета степной воздух. Савельев гнал на северо-запад, к карстовому буйству ворчливых ключей. Чужие истребители так и не вернулись. А крейсер «Диск» давно исчез за горизонтом.